Я призадумался, а ведь действительно, с чего вдруг Ясне верить непонятно кому. Надо будет с ней какой-то пароль для таких случаев придумать. Но это потом, а пока надо было вспомнить что-то, что знали только я и она. Я оторвал от листа чистую четвертушку и, улыбнувшись, написал на этом куске. Давным-давно в далекой-далекой галактике жил Камнерок. Глава 21. Меня разбудил звук открываемой двери. Я поднялся с кровати и принялся натягивать сапоги, так как догадывался, кто и зачем пришел. «Пора», — раздался из коридора глухой голос. Я сел на кровати, пытаясь прийти в себя. Получалось тяжело, я не выспался, уснул почти под утро, всю ночь размышлял, не совершили ошибку, отправив Велимиру к Ясне. В итоге пришел к выводу, что поступил правильно. Весточку девчонке передать было необходимо, иначе она, подождав день-другой, начала бы выяснять, что со мной произошло, с нее станется. Я уже немного изучил Ясну и понимал, что она не уйдет без меня, не бросит. А придя в дом братства, она сдала бы себя с потрохами, огневики знали, кто я, знали, с кем я сбежал из Крипинска, и им бы не составило труда вычислить, что мальчик Умил, назвавшийся братом Прозора, на самом деле, крипинская княгиня Ясна. А там уже путь у девчонки был бы один, к Станиславу. Конечно, можно было передать Ясне с Велимирой записку, чтобы не ждала меня и уходила сама к дяде. Но была большая вероятность, что мать Добрана эту записку прочтет, и ей явно не понравится, что Умил, которому она передаст деньги для сына, со мной и с Добраном не встретится. Так что этот вариант тоже не годился. Да и деньги на дорогу мне были нужны, ладно одному как-то пробираться лесами да полями, можно, в крайнем случае в какой-нибудь деревне курицу украсть, но с ребенком было бы намного сложнее без копейки в кармане. Поэтому, как ни крути, вариантов, кроме как отправить Велимиру к Ясне, не было. Еще меня время от времени посещала мысль, а не является ли это большой подставой, не передадут ли меня в итоге в руки Станиславу, но хорошенько подумав, я решил, что не должны. Огневики явно взяли много денег с родителей Добрана за нас двоих, скорее всего, неприлично много, и дали слово нас отпустить. Одержать данное тобой слово – это основа любого серьезного бизнеса, иначе тебе просто перестанут верить. А в том, что огневики превратили борьбу с воображаемой скверной в бизнес и хороший источник дохода, я не сомневался. Значит, отпустить нас с Добраном они были должны, ну или как минимум выпустить из города. Ну а там уже было возможно всякое, и к этому всякому стоило быть готовым. Я обулся, надел кафтан поверх рубахи и направился к выходу. Оказалось, что в этот раз за мной прислали одного стражника, и это было логично. Меня собирались отпускать, кто в такой ситуации будет пытаться совершать побег. Мы снова шли длинными коридорами, и я снова поражался размером подземной части Гордовского дома братства. Поконец пришли к узкой лестнице, но не к той, по которой я впервые спустился в этот подвал. Поднялись по отполированным каменным ступеням и вышли на улицу. Судя по всему, во внутренний двор резиденции огневиков. Небольшой, окруженный высоким забором из серого камня, довольно мрачный. Там меня уже ждали. 7 здоровенных чаровников в бордовых плащах и один щуплый старик в ярко-алом. Здоровяки, возможно, были те же, что явились на пожар, по крайней мере, их командира я узнал, а вот старика я видел впервые. Невысокий, сухонький, с лицом, будто искаженным гримасой брезгливости, он стоял немного в стороне от остальных и опирался на посох из темного дерева, украшенный по всей длине медными кольцами и с большим медным набалдашником в виде головы какого-то непонятного зверя. И кольца, и набалдашник слегка подсвечивались, что намекало на магическую природу этого посоха. Почти сразу же за мной привели Добрана. Мальчишка выглядел спокойным, не испуганным, явно тоже был в курсе, куда нас поведут. После этого командир отряда обратился к старику. «Мы можем идти, уважаемый брат Чест». Обладатель брезгливой физиономии на это лишь поморщился, но каким-то образом глава отряда определил эту гримасу, как знак согласия, и громко объявил: «В путь». После этого два здоровяка направились в сторону небольшой калитки у дальней стены. Нам с Добраном было велено идти за ними, два огневика, как и в прошлый раз, шли по бокам, и еще двое плюс командир сзади. Все как два дня назад, только плюс еще старик. И еще я обратил внимание, что в прошлый раз все бордовые плащи были с жезлами, а теперь трое были вооружены мечами. Мы проследовали к калитке и покинули мрачный двор, оказались на узкой, неровно мощенной улочке. Прошли по ней пару кварталов и свернули на другую такую же, потом свернули на третью. Мы шли по каким-то трущобам, избегая больших дорог, обходили площади и прочие открытые места. В одном из проулков нам навстречу вышла женщина с корзиной, но увидела бордовые плащи и тут же исчезла в ближайшем проеме. Над головой еще висела ночь, но уже не глубокая. Небо потихоньку начало бледнеть, горланили первые петухи. Город просыпался и готовился к тяжелому дню. А мы уходили из этого города, и я надеялся уйти от него как можно дальше и без проблем. К главным воротам вышли неожиданно, откуда-то сбоку, прошли их, не останавливаясь, и оставили не особо гостеприимный город гардов за спиной. Солнце уже почти взошло, и пролегающая вдоль холмов дорога утопала в предрассветной дымке. В растущих по обочине деревьях пели утренние птицы, дул прохладный ветерок. Просто идиллия. На какие-то секунды возникло ощущение, что мы выбрались на пикник в хорошей компании, а не вышли в неизвестном направлении под конвоем угрюмых здоровяков в бордовых плащах. Потихоньку чаровник валом плаще перебрался во главу колонны и задавал темп ходьбы. К моему удивлению, этот щуплый старикашка так притопил, что мы все за ним еле поспевали. Может, зелье какое-то выпил, как мультяшные галлы, от этих огневиков уже всего можно было ожидать. Минут через 30 мы подошли к небольшой рощице. Она располагалась не у самой дороги, а немного в стороне, метрах в 100. Когда мы поравнялись с ней, старик резко остановился и поднял посох. Мы тоже все встали как вкопанные. Чаровник молча указал посохом в сторону деревьев и направился туда, мы, за ним. Мне это отклонение от маршрута сразу не понравилось, но деваться было некуда, пришлось идти. Рощица была небольшая, но деревья стояли кучно, поэтому, когда мы вошли в нее, оказались будто в лесу. Почти сразу же вышли к небольшой полянке, по центру которой располагалось ровное круглое пятно. Земля там казалась выжженной. Старик остановился возле этого круга и негромко произнес: «Сделаем это здесь». Признаться, я уже начал думать, что он не мой, но нет, оказался просто неразговорчивым. А вот «сделаем это здесь» мне не понравилось. Да и круг как-то вдруг начал сильно походить на место для жертвоприношений. «Что сделаем?» – спросил я. Старик бросил на меня презрительный взгляд и ничего не ответил. Вместо него это сделал глава отряда. «Здесь вас очистят от скверны», – сказал он. В принципе, и жертвоприношение можно было замаскировать под очищение от скверны, но я не дал паранойи взять над собой верх. А старик тем временем указал посохом на Добрана, и командир отряда произнес, обращаясь к мальчишке: «Ты будешь первым, встань в круг». Пацан спорить не стал и сделал, что было велено. Старик подошел к нему. Все остальные отступили подальше и встали в полукруг за спиной чаровника. А тот медленно поднял посох и коснулся его нижним концом земли перед ногами Добрана и что-то произнес на непонятном языке. И тут же на набалдашнике, на медной звериной голове вспыхнул магический огонь, не ярко, но густо, быстро покрыв весь набалдашник. Одновременно огнем покрылись все медные кольца, расположенные на посохе. «Не сопротивляйся истинному огню», — негромко произнес старикашка, — «и тогда скверна покинет тебя». Добран закивал, давая понять, что не будет сопротивляться, и чаровник снова принялся начитывать какое-то заклинание. И мне это сильно не понравилось. В том, что во мне и мальчишке нет никакой скверны, и что нас не от чего чистить, я знал, но при этом я понимал, что магией местные чаровники вполне себе владеют. И я допускал, что этот явно высокоуровневый огневик может при желании на Добрана или на меня наложить что-нибудь нехорошее. И это сильно напрягало. Старик тем временем принялся водить посохом перед лицом мальчишки, затем опустил его вниз до уровня коленей, провел им вдоль боков снизу вверх и обратно, а затем осторожно прикоснулся объятым пламенем набалдашником прямо к лбу мальчишки. Добран вздрогнул, и вокруг него появилась сияющая сеть, будто сотканная из жара искр. Она словно размоталась за несколько секунд от того места, куда ткнул посохом старик, и полностью опутала пацана, но ненадолго. Секунд 5, и она исчезла, ярко вспыхнув на прощание. «Я вывел из тебя большую часть скверны, но еще много осталось», — произнес чаровник, обращаясь к Добрану. «Твоей жизни теперь ничто не угрожает, но для окружающих ты опасен. Будь осторожен, не причиняй другим людям вреда, по возможности избегая их». Ошарашенный мальчишка снова смог лишь кивнуть, а огневик тем временем перевел взгляд на меня и посохом указал на круг. «Пришлось идти. Не сопротивляйся истинному огню», — сказал мне, как и Добрану, огневик, когда я встал в центр круга, и тогда скверно покинет тебя. Дальше все тоже прошло по тому же сценарию, что с мальчишкой, разве что я не вздрагивал, когда меня оплетала сияющая сеть, я ее вообще не почувствовал, хоть она и была такой же, как у Добрана. «Ты не открылся истинному огню», — заявил мне сразу же после показанного шоу старик. «Почти вся твоя скверна осталась внутри тебя. И чем мне это грозит?» — поинтересовался я. «Это грозит тем, кто случайно окажется возле тебя», — ответил старик. «Отпустить тебя было неправильным решением, но ты же не собираешься его отменять, к сожалению, это не в моих силах», — вздохнув, произнес старик и отошел в сторону. А глава бордовых плащей, наоборот, приблизился к нам и заявил: «Снимайте одежду». «Да мне не жарко», — съязвил я. «С чего вдруг снимать?» Командир отряда взял у одного из своих бойцов мешок, который тот нес всю дорогу, и, протянув этот мешок мне, произнес: «Переодевайтесь. Ваша одежда тоже пропитана скверной, мы должны сжечь ее в истинном огне. Так положено». «Ну раз положено, то, конечно», — сказал я, забирая мешок и доставая из него какие-то тряпки, слабо похожие на приличную одежду. Льняные рубахи и штаны, выцветшие, тонкие, с небольшими дырками в разных местах, явно кем-то уже ношенные, не вызывали желания в них переодеваться. «Вы хотите, чтобы мы в этом шли?» — спросил я у главы отряда. «Вы издеваетесь? Другой одежды нет», — отрезал огневик. «Переодевайтесь. Сапоги, надеюсь, не надо снимать и идти дальше босиком?» «Не надо. Ну хоть на этом спасибо», — пробурчал я, снимая с себя кафтан, а Добран к этому времени уже снял даже рубаху и развязывал пояс на портах. На весь процесс переодевания у нас ушло минут 5, в процессе я смог незаметно переложить из кармана кафтана в сапог полученные от Велимира 5 печатей. Невелико богатство, но сжигать его не хотелось. Переодевшись, мы стали выглядеть, как два деревенских оборванца. Мне еще повезло с размерами, а вот Добрану порты были явно велики, и ему пришлось их сильно подкатать, да покрепче затянуть веревкой на поясе. Хорошо хоть выданное нам рванье оказалось чистым, пахло как после стирки. «Сложите старые вещи в круг», — приказал главный бордовый плащ. «Мы сложили». После этого к кругу подошел старик. В этот раз он решил действовать не посохом, его он запихал в петлю, прикрепленную к поясу, а руками. Сложил ладони перед собой лодочкой, негромко начитал заклятие, и в руках появился огонь. Чаровник подождал пару секунд, пока огонь не станет довольно большим, после чего опустил руки, поднеся их почти к самой одежде, и дунул на пламя. Огонь тут же соскользнул с ладоней на вещи, но они не загорелись. Пламя охватило их тонким коконом, как плетеной паутиной. Какое-то время оно горело на одежде, не причиняя ей вреда, а затем чаровник что-то произнес, и все вспыхнуло разом. В считанные секунды от одежды остался лишь пепел. После этого мы вернулись на дорогу. Едва ступили на нее, командир отряда сказал: «С этого момента наши пути расходятся». Я радостно выдохнул, но, как оказалось, зря. Огневик добавил: «Нет смысла дальше сопровождать вас всем отрядом, с этим справятся три брата». «А зачем нас вообще сопровождать?» — поинтересовался я. «Чтобы убедиться, что вы отошли достаточно далеко от Гордова. Ты серьезно думаешь, что мы можем вернуться?» «Так положено», — отрезал бордовый плащ, и снова спорить смысла не имело. Командир отряда, трое бойцов и старик, не попрощавшись, пошли в сторону Гордова, а мы с Добраном и тремя другими бордовыми плащами, в противоположном направлении. Пока шли, я пытался хоть как-то понять смысл и задачу разыгранного перед нами шоу. Зачем его показали? С какой целью? Для кого? Для меня? Для Добрана? Или для обоих? И, к сожалению, никаких логичных объяснений в голову не приходило, только подспудное понимание, что это все было неспроста. На пустом месте ломать такую комедию никто не станет. А еще я обратил внимание, что с нами отправились те три бойца-огневика, что были вооружены мечами, и это тоже напрягало. Против кого они собирались их использовать? На первый взгляд все было логично, путь за городом опасен, но это только на первый. А если вдуматься, то кто мог напасть на этих ребят? Звери, разбойники. Но против зверья мечи не особо полезны, тут надо было с горники брать, а что касается разбойников, то ни один из них не рискнет напасть на огневиков. Даже самый отчаянный, в этом я был уверен. Значит, мечи были нужны, чтобы или защититься в случае чего от меня, или наоборот. Последнюю мысль я отгонял, но она постоянно возвращалась. И раз уж возвращалась, то, видимо, не просто так, возможно, интуиция мне подсказывала, что нам с Добраном грозит опасность. Но зачем надеяться на интуицию, когда у тебя есть инструмент понадежнее? У меня он был, и стоило его применить. Правда, для этого тоже нужно устраивать шоу, но почему бы и нет? Мой актерский талант явно не хуже, чем у старикашки в алом плаще. Я подошел к одному из сопровождавших нас огневиков и обратился к нему. «Вижу я, брат истинного огня, что у тебя очень добрые глаза». Огневик на это ничего не ответил, лишь бросил на меня мрачный взгляд. «И я чувствую, что ты добрый человек», — продолжил я. «Помоги мне избавиться от проблемы, что меня гложет». «Отстань от меня», — ответил добрый человек. «Мне кажется, что мне грозит опасность». «Отстань, но как я отстану, если чувствую опасность?» Продолжил я ломать комедию. «Ничего тебе не грозит», — буркнул огневик. «Похоже, парень немного разговорился, теперь нужно было действовать быстро и решительно». Я резко схватил здоровяка за руку, сжав его ладонь, и спросил. «Скажи, мне грозит опасность?» «Да отстань ты от меня», — воскликнул огневик, пытаясь вырвать руку. «Что мне грозит?» — истерично вопрошал я. «Вы меня не отпустите?» «Да ничего тебе не грозит, отпустим». Огневик таки вырвал руку и отшатнулся от меня, а я переваривал полученную информацию. А переваривать было что? По сравнению с тем, что я только что услышал, ложь моего дяди Видогоста в первый день моего пребывания в этом мире была просто безобидным детским лепетом. Не знаю почему, но вранье здоровяка в бордовом плаще я ощутил настолько сильно, что аж физически стало неприятно. А соврал он мне, отвечая на оба вопроса. Мне грозила опасность, и никто меня не собирался отпускать. И с этим надо было что-то делать, желательно срочно. Глава 22. После моего разговора с огневиком прошел примерно час. Небо было чистым, солнце поднялось уже совсем высоко и конкретно так припекало. Слабый ветерок, дующий к тому же еще и в спину, ситуацию не спасал, было жарко. И это мне, чье дырявое рубище хорошо проветривалось. Огневикам в их обмундировании было явно еще более тяжело. Один из них, похоже, старший в этой тройке, шел впереди. За ним плелись мы с Добраном, мальчишка устал, перенервничал и еле волочил ноги. Замыкали шествие еще два бордовых плаща, шли молча. Добран иногда косился на меня, словно искал уверенности в моем лице. Я улыбался и трепал его густую шевелюру, надеясь, что это хоть как-то поддержит мальчишку. Дорога петляла между пологими холмами, покрытыми редкой травой и кустарником, и в итоге вывела нас к речушке, совсем небольшой, шириной метра два и такой мелкой, что все дно просматривалось. Через нее был перекинут узкий мост без перил. По нему проходили по одному. Сразу за речкой дорога уходила влево, а справа показалась еще одна роща, или даже, скорее, небольшой лесок. Идущий первым огневик указал на нее рукой и скомандовал. «Идем туда». «Зачем?» – задал я резонный вопрос. «Отдохнем немного в тени. Жарко. Но скоро станет еще жарче», – возразил я. «Сказано, иди». Рявкнул бордовый плащ и демонстративно вытащил меч из ножен примерно на четверть. Пришлось повиноваться. Хотя идти в эту рощу без вариантов означало подписать себе окончательный приговор. Впрочем, его нам уже вынесли, так что думать надо было о другом. Как за оставшиеся несколько минут сбежать? Я был уверен практически на 100%, если я налегке да в удобных сапогах рвану в сторону, то огневики меня не догонят. Но бежать – это бросать мальчишку, тот точно не сможет удрать. Значит, нужен был другой план. «Вы хотите нас убить?» – неожиданно спросил Добран. «Хотели бы, убили бы раньше». «Как мне показалось», – смутившись, ответил старший огневик, и мне даже не нужно было до него дотрагиваться, чтобы понять, он врет. Примерно на полпути к роще старший отстал, и теперь первыми шли мы с Добраном. Логично, глупо подставлять мне спину в такой ситуации. Хотя, что я мог сделать? Броситься сзади и задушить? Это могло сработать. Не иди за нами еще двое вооруженных мечами огневиков. Сердце колотилось у меня в груди, как перфоратор, не от страха, а от напряжения. Мысли метались в голове, как бешеные тараканы, но ничего путного я придумать не мог. Да и что тут придумаешь? Оружия у меня не было, руки пустые. Все, что я имел, это мои кулаки и какая-никакая сила. Но и огневики были не маленькие, и втроем, и вооружены. Я шел и смотрел по сторонам, искал камень, ветку, корягу, хоть что-то, что могло бы стать оружием. Понимая при этом, что с веткой против трех мечей, это даже не смешно. Когда до рощи осталось около 100 метров, Я понял, что все, дальше конец, или я делаю хоть что-то сейчас, или уже не сделаю ничего никогда. Годного плана я так и не придумал, но понимал, что драться лучше с одним противником, чем с тремя. Поэтому решил рискнуть и попробовать оттянуть одного. В любом случае других вариантов я не видел. Мрагон. Внезапно и очень громко заорал я. Там среди деревьев Мрагон. После этих слов я, сломя голову, побежал к роще, к тому самому воображаемому Мрагону. Логики в этом поступке не было, но я надеялся, что это как раз таки и собьет с толку огневиков. И еще я очень рассчитывал, что за безоружным пленником бросится лишь один бордовый плащ. И я угадал. «Стой!» — раздалось мне в спину, и я услышал звук быстрого вынимания меча из ножен. Резкий, неприятный, пугающий. Я бежал изо всех сил, надеясь, что если я смогу увести бегущего за мной достаточно далеко, то у меня будет некоторое время, чтобы его обезоружить и обезвредить, пока к нему прибегут на помощь товарищи. Правда, как обезоруживать и обезвреживать профессионального бойца, я пока не знал. Точнее, я вообще не думал об этом в тот момент, иначе не хватило бы духу начать действовать. Но я начал, и останавливаться теперь было нельзя, теперь только до конца, до победы, хоть шансы на нее были микроскопическими. Но это все равно было лучше, чем идти на верную погибель в рощу. Я заметил ее случайно, ветку, лежащую в траве слева, длинную, около полутора метров, массивную, утолщенную у основания. Разумеется, рванул к ней, изменив траекторию движения, и чуть за это сразу же не поплатился. Огневик бросился мне наперерез и взмахнул мечом. Я еле уклонился от удара, который едва не вспорол мне спину. Меч прошел в считанных сантиметрах от нее. Я припал на одно колено, схватил ветку и еле успел откатиться в сторону, уворачиваясь от очередного удара. Теперь главное, не думать, а действовать на инстинктах настоящего Владимира, как это было во время защиты замка Крепинского князя. Следующий удар был рубящий, сверху вниз. Я отклонился влево, подставил ветку. Глухой звук, дерево встретилось с металлом, и у меня вместо одной большой ветки стало две маленькие. Оставил ту, что была побольше и потяжелее, а меньшую бросил в лицо противнику. Пока он от нее уклонялся, я смог вскочить на ноги, и тут же мне пришлось реагировать на новый удар, в этот раз колющий. Я сдвинулся вправо, пытаясь отбить меч, но не вышло, лезвие скользнуло вдоль ветки и слегка задело мое предплечье. Через рукав проступила кровь, но совсем немного, похоже, клинок лишь едва разрезал кожу. Во время следующего выпада огневика я попытался ударить его по кисти, не получилось, не попал, но зато ударил по клинку, отведя его в сторону, что тоже было неплохо. Впрочем, обольщаться не стоило, ко мне быстро пришло понимание, что палкой я смогу лишь какое-то время отбиваться. О том, чтобы нанести ей хоть какой-то ущерб противнику, речи не шло. А вот он рано или поздно мог сделать удачный выпад, и это не радовало. А что немного успокаивало, так это то, что два других огневика не спешили помогать товарищу. Скорее всего, были уверены, что тот сам справится с безоружным. Правда, один из них схватил за руку и крепко держал Добрана. Это расстроило. Я рассчитывал, что мальчишка сможет убежать под шумок. Огневик наносил удары один за другим, я уже даже и не пытался их отбивать, просто отбегал, размахивая палкой лишь для виду. А потом случилось то, что рано или поздно должно было случиться. Отскакивая в очередной раз назад, я споткнулся и упал на спину. Противник тут же решил воспользоваться таким подарком и рубанул по мне сверху. Почти попал, я чудом откатился влево. Пытаясь встать, я уперся левой ладонью в землю, рыхлую, сухую. Не раздумывая, зачерпнул полную горсть и когда встал, тут же бросил это все в лицо огневику. Не на инстинктах, в каком-то кино про рыцарей видел такой прием. К сожалению, в глаза не попал, но на пару секунд отвлек. Этого было достаточно, чтобы швырнуть со всех сил палку прямо в голову врагу. Хоть что-то у меня наконец получилось. Дубина впечаталась толстой стороной прямо в лоб огневику, и, судя по виду этого парня, сотрясение мозга я ему обеспечил. Противник несколько секунд стоял растерянный и словно не мог понять, где находится. Это нельзя было не использовать. Я рванул к огневику и прыгнул на него, сбил с ног, навалившись всем телом. Обеими руками вцепился в его запястье и попытался вывернуть его, чтобы враг выпустил меч. Огневик рыкнул, заскрежетал зубами и попытался ударить меня локтем в висок. Я успел отклониться, но по касательной он попал. Было ощутимо, В глазах аж потемнело на какое-то время, но запястья противника я не отпустил, и получил удар кулаком по голове. Один, второй. Пришлось перехватывать левую руку огневика, которой он лупил по мне, и как следствие ослабить давление на запястье руки, державшей меч. Противник воспользовался этим и попытался вывернуть клинок так, чтобы полоснуть им по мне. Пришлось отпустить его левую руку и ухватиться за гарду, чтобы остановить движение меча. И тут же я снова получил удар кулаком по голове, а затем огневик попытался схватить меня свободной рукой за горло. Я подался вперед, не дав ему это сделать, и уткнулся лицом в его плечо, недолго думая, вцепился в него зубами. Укусил так, что казалось, кусок плоти вырвал. По крайней мере, противник заорал так, будто вырвал. После этого он попытался отвести в сторону укушенное плечо, по ходу дела предприняв еще одну попытку зацепить меня мечом. У него ничего не вышло, мы снова сцепились и покатились по земле, как два пса, дерущихся за кость. В какой-то момент мы ненадолго остановились, и тут же я услышал какой-то странный звук, словно что-то просвистело, и почувствовал, как противник вздрогнул, очень резко дернулся всем телом, а потом обмяк и перестал оказывать сопротивление. Я оттолкнул огневика и заметил, что из его груди, с левой стороны, торчит стрела. Взяв из раскрытой ладони врага меч, я вскочил на ноги и огляделся в надежде увидеть стрелявшего, но увидел лишь бежавшего на меня второго огневика. Он не выкрикивал угроз, а просто несся в мою сторону, словно куда-то опаздывал. Я остался на месте и приготовился отражать атаку, снова доверившись навыкам, отработанным бывшим хозяином моего нового тела. Я сжал покрепче рукоять клинка и максимально сконцентрировался. Я должен был победить, ведь самое сложное я уже сделал, добыл оружие. Не без помощи неизвестного лучника, но тем не менее. А выходить с мечом против меча, это не палкой размахивать, и осознание этого факта сильно придавало уверенности. Атаковал он без особых затей, рубящим сверху. Я отклонился влево, и удар прошел мимо, после чего я контратаковал выпадом, однако враг отскочил, но тут же снова приблизился и ударил рубящим сбоку. Я выставил клинок, парировал удар, но он все равно прошел по касательной и задел плечо. Не сильно, но неглубокий порез остался. Я невольно отшатнулся, а огневик опять пошел на сближение, хотел резким выпадом распороть мне бок, но я увернулся и ударил его снизу, в предплечье. Рассек его довольно сильно, противник чуть не выпустил из руки меч и инстинктивно сделал шаг назад, а я, вперед, и тут же быстрым и точным движением всадил острие своего клинка врагу между ребер. Огневик охнул, замер и через пару секунд повалился на землю. Я на автомате схватил его меч и отбросил подальше, и лишь после этого, когда я еще раз взглянул на бездыханное тело врага, пришло осознание, что я убил человека. Да, в целях обороны, да, так было нужно. И мне совершенно не стоило по этому поводу себя корить или мучиться угрызениями совести, но все равно это был не тот опыт, который я хотел получить. Но пришлось, и похоже, все складывалось так, что этот опыт мне предстояло повторить. Третий огневик сдаваться явно не собирался, а Добран, как выяснилось, не собирался все время просто стоять и ждать, когда кто-то решит его судьбу. Мальчишка воспользовался тем, что державший его за руку бордовый плащ отвлекся на мой бой с его товарищем, и вырвался, и бросился на утек. Огневик бросился за ним и даже смог ухватить пацана за ворот рубахи, но толку от этого не было, рванье не выдержало, кусок рубахи остался в руке у огневика, а Добран скрылся за ближайшими кустами. Огневик выругался и направился ко мне, но в отличие от своего товарища, не бежал, шел размеренно, демонстрируя мне свой меч и намерение драться до конца. Я ждал, сжимая рукоять меча, когда между нами осталось не более 5 метров, и противник уже собирался броситься на меня, снова раздался неприятный свистящий звук, и в землю перед огневиком вонзилась стрела, буквально в сантиметрах от его правого сапога. Бордовый плащ тут же остановился, а я опять озадачился вопросом, кто это стреляет. Неужели Велимира догадывалась, что ситуация сложится подобным образом и кого-то наняла? Пока я размышлял на эту тему, огневик сделал осторожный шажок вперед, но очередная стрела, воткнувшись перед ним в землю, отбила у него всякое желание куда-либо идти. Он просто замер, а потом начал потихоньку отступать. Однако еще одна стрела, воткнувшаяся сбоку и немного позади от него, толсто намекнула, что лучше оставаться на месте. А затем я услышал за спиной хруст веток и обернулся на звук, и почувствовал, как у меня глаза вылезают из орбит от удивления. Из-за деревьев, держа в руках лук с натянутой тетивой, выходила Ясна. Девчонка шла, не спеша, целилась в огневика, и выражение ее лица не сулило тому ничего хорошего, если он вдруг надумает совершить глупость. Я тоже направился к нему, сжимая меч. Бордовый плащ интуитивно попятился, но быстро понял, что это не лучшая идея, и снова застыл. «Брось оружие!» — крикнул я огневику. Тот кивнул, медленно опустился на колени, бросил меч впереди себя и поднял руки. Самый правильный поступок в сложившейся ситуации. Я подошел, взял его оружие, отбросил подальше и сказал: «Сейчас я задам тебе несколько вопросов. От того, как ты на них ответишь, будет зависеть твоя жизнь». Пленник снова молча кивнул, давая понять, что принимает правила. Затем, пока Ясна держала его на прицеле, я связал ему руки за спиной и усадил на землю, прислонив к старому пню. В принципе, руки можно было и не связывать, но так надежнее, зачем рисковать. К тому же я собирался допрашивать огневика не на расстоянии, а при непосредственном физическом контакте, чтобы быть уверенным в правдивости его ответов. «Как ты здесь оказалась?» – спросил я у Ясны, закончив с пленником. Вместо ответа крепинская княгиня бросилась мне на шею, швырнув лук в траву, и крепко меня обняла, не отпускала примерно минуту, а потом прошептала мне прямо в ухо: «Я так рада, что ты живой». «Я тоже этому рад», — сказал я. «Но все же, как ты здесь оказалась?» «Потом расскажу», — ответила Ясна, разрывая объятия. «Давай сначала его допросим». «Серьезный подход, сразу видно, дочь князя». Я подошел к пленнику и взял его за подбородок, чтобы обеспечить тактильный контакт. Выглядело нелепо и пафосно, но необходимо было разыграть представление, чтобы ни он, ни Ясна ничего не заподозрили. «Зачем вы вели нас в рощу?» — задал я первый вопрос, хотя ответ на него знал. «Мы должны были убить тебя», — честно ответил огневик. «Меня?» — уточнил я. «Или нас?» — «Только тебя». И снова не соврал. Выходит, я ошибся, и подробный ответ оказался для меня довольно неожиданным. «А мальчик?» — спросил я. «Что вы должны были сделать с ним?» «Этого я не могу сказать», — ответил огневик. «Если хочешь жить, то придется напрячься и смочь», — сказал я, а Ясна подняла лук, вложила в него стрелу и демонстративно натянула тетиву. «Нет, не могу». «Можешь, потому что у тебя нет выбора. Точнее, есть, но он невелик. Ты можешь рассказать обо всем по доброй воле или после пыток, но так или иначе информацию мы из тебя выбьем. Выбирай как». Я не представлял, как пытать пленника, да и не хотел этого делать, если честно, поэтому оставалось надеяться, что он поверит в перспективу пыток, и она его не обрадует. И он поверил. «Мы должны были дойти с мальчишкой до путевого стана, там взять повозку и отвезти его в Браноборск, а там передать в дом братства», — произнес огневик спустя некоторое время. «Зачем?» — спросил я. «Не знаю», — ответил пленник. «Я просто получил приказ и выполнял его. Ты понимаешь, что в нас нет скверны, что нас оболгали и мы ни в чем не виноваты. Я выполнял приказ». Огневик не пытался оправдаться, он просто объяснял. Смотрел спокойно, без страха. Он был частью системы и просто выполнял приказ вышестоящего. У него не было права этот приказ обсуждать или отказаться от его выполнения. Сказали убить — иди и убивай. Для этого мира такое было нормой, тут было глупо предъявлять какие-то претензии. «Есть еще что-то важное, что ты мог бы нам сообщить?» — спросил я. «Нет», — ответил бордовый плащ. «Больше мне вам сообщить нечего». Не соврал. Я отпустил подбородок пленника, встал и призадумался. Надо было теперь решать, что с ним делать. Убивать безоружного – перебор. Отпустить – опасно. Связать и бросить в роще – то же самое, что и убить. Ночью с почти стопроцентной вероятностью придут звери и сожрут беднягу. Однако принять решение я не успел. Ясна выпустила стрелу. Я даже и не понял сразу, в чем дело, смотрел в это время в сторону. Поэтому сначала услышал звук вибрации тетивы и, лишь бросив взгляд на огневика и увидев торчащую у него из груди стрелу, осознал, что произошло. Девчонка попала, бедняга, прямо в сердце. Он завалился на бок, не издав ни звука. «Он же сказал, что ему больше нечего нам сообщить», — совершенно спокойно заявила Ясна, реагируя на мой недоуменный взгляд. «И что я мог ее на это сказать? Дитя своего времени и мира, она поступила так, как на ее месте поступили бы 100 из 100 местных жителей, независимо от пола, возраста и социального статуса. Ну а если не 100, то 99 точно. Оставалось лишь вздохнуть и развести руками. А Ясна тем временем подошла ко мне и снова меня обняла. Прижалась к моей груди так крепко, что я почувствовал, как бьется ее сердце. «Не оставляй меня больше, Владимир», — произнесла она негромко. «Я так за тебя переживала. Вот это поворот. А не влюбилась ли девчонка в меня? Вот этого мне только не хватало. Вообще-то, я веду тебя к дяде, чтобы там оставить», — напомнил я. «У дяди можно. Как позавчера не оставляй. Ну а что я должен был сделать, когда узнал, что в горящем доме остался ребенок? Сказать мне очень жаль ли пойти дальше?» Ясна вздохнула, хотела что-то сказать, но не успела, ее внимание отвлек подошедший к нам Добран. Крепинская княгиня разжала объятия, отпустив меня, и обратилась к мальчишке. «Из-за тебя нам пришлось убить 3 огневиков», — пацан опустил глаза. «Нам пришлось их убить, потому что они хотели убить нас», — сказал я. «Не стоит ставить это в вину Добрану». «Я не ставлю», — ответила Ясна. «Что сделали, того не вернуть. Я просто хочу, чтобы он понимал, на что нам пришлось пойти ради него». «Я все понимаю», — пробормотал растерянный и расстроенный мальчишка. «Все», — сказал я, — «закрыли эту тему. Лучше скажи, Добран, ты знал, что тебя не собирались убивать?» Тот кивнул. «А почему мне не сказал?» Пацан пожал плечами, и его глаза заблестели. Продолжать в том же духе явно не стоило. «Ты хотя бы знаешь, зачем ты был так нужен огневикам?» Перевел я разговор на другую тему. «Я же рыжий», — ответил Добран. «Это что-то иносказательное», — уточнил я. «Ты, вообще-то, довольно чернявый, рыжий. Меня красит с самого детства». Сказав это, мальчишка показал мне голову, раздвинув шевелюру так, чтобы я мог видеть цвет волос у корней. И он действительно был огненно-рыжим. «На днях собирались снова красить», — добавил Добран. «Но зачем?» — удивился я. «Ты как вчера родился, Владимир», — сказала Ясна. «Вообще-то, мне память отшибла после отравления, если ты забыла», — напомнил я. «Прости, забыла», — смутившись, произнесла девчонка. «Все рыжие, способные, так называют тех, кто может делать запасы. Я думал, их делают огневики. Они не могут, им доступно чаровничество, но запасы делать они не могут. Поэтому они ищут для этих целей способных по всему девятикнижью. И способные делают запасы для огневиков. И, судя по всему, делают они это не всегда по доброй воле», — догадался я. «Родиться рыжим — тяжелая и незавидная доля», — сказала Ясна и как-то совсем по-другому посмотрела на Добрана, с искренним сочувствием, а тот совсем скис. «Хорошо», — сказал я, пытаясь как-то сложить детали непростого пазла в своей голове. «Но если Добран — такая ценность, то зачем его хотели сжечь в доме? Ты знаешь, кто тебя запер на 3-м этаже?» Последний вопрос предназначался мальчишке. Тот кивнул и ответил. «Мама, но зачем?» — воскликнул я, искренне удивившись. «Чтобы я не убежал из дома, пока волосы не покрасили. А ты собирался?» «В Гардов приехали скоморохи, я очень хотел посмотреть на них. Вот мама меня и заперла, чтобы я не пошел, пока их с папой не было дома. То есть, она тебя заперла, чтобы ты не пошел смотреть на скоморохов, а кто-то в этот момент поджег дом». Мальчишка снова утвердительно кивнул. «А ты знаешь, кто это сделал?» — спросил я. «Нет». «Может, ты кого-то подозреваешь?» «Нет. Я был в своей горнице, когда внизу начали кричать. В окно увидел, как все на улицу побежали с 1-го этажа. Дворовые, стряпчие. А потом почувствовал неприятный запах». «Только с 1-го этажа на улицу побежали?» — уточнил я. «А со 2-го?» «На 2-м никого не было», — ответил Добран. «Там опочивальни родителей. Туда просто так никто не заходит». Теперь картина начала вырисовываться. «Я изначально был уверен, что дом подожгли огневики, но до этого разговора с Добраном у меня выбивался из общего пазла тот факт, что мальчишку заперли. Это наводило меня на неправильную мысль, что его хотели убить. А как оказалось, все дело было в роковой случайности. Поджигатель устроил пожар, будучи в полной уверенности, что Добран спасется, выбежит на улицу, как остальные. После чего его обвинили бы в поджоге и дальше по отработанной схеме. Но мальчишка оказался заперт, а на помощь ему никто прийти не мог. Желающих бежать на 3-й этаж через горящий 2-й не нашлось. До моего прибытия к дому гордовского посадника, бедная Велимира, мало того, что она была вынуждена смотреть, как ее сын сидит в горящем доме, так она еще и корила себя за то, что заперла его там. Вопрос, как подожгли дом, интересовал меня меньше всего, Я знал, что это несложно. Достаточно было незаметно со стороны двора бросить бутылку с коктейлем Молотова в любое окно второго этажа и просто ждать. Даже небольшое возгорание в итоге переросло бы в пожар, ведь в этом мире желающих тушить дикий огонь нет. При любом пожаре, даже самом маленьком, все просто убегают от огня, боясь скверны, либо боясь огневиков. Но как это часто бывает, что-то пошло не так. План огневиков сорвали скоморохи, приехавшие в город, из-за них Велимира заперла Добрана. И когда мне все стало понятно, я еще сильнее разозлился на чаровников. По сути, я им способного спас. Могли сказать спасибо, формально очистить от скверны и отпустить, а мальчишку под каким-нибудь предлогом увезти в Браноборский дом братства. Например, для полного очищения от скверны. И не было бы этого всего, и три бордовых плаща остались бы живы, и мы с Ясной спокойно покинули город. Правда, судьба Добрана оставалась неясной при таком раскладе, хотя она у него и при сложившихся обстоятельствах не особо завидная. Она в принципе не может быть у него хорошей, учитывая, что этот пацан для беспринципных огневиков всего лишь инструмент наживы, который те хотят получить любой ценой. Но сейчас речь шла не о Добране, а о коварстве братьев истинного огня. Ведь шанс решить все мирно был, однако чаровники решили меня убить. А ведь они знали, что я сын Велиградского князя. Но это их не остановило. Или это, наоборот, сыграло в пользу принятого ими решения. Нерешенных вопросов меньше не становилось. Только на одни нашел ответы, как сразу новые появились. Но кое-что я мог выяснить прямо сейчас. Так ты мне расскажешь, как здесь оказалось. Задал я в очередной раз ясне волнующий меня вопрос. Как узнала, что нас в эту рощу поведут? Я не знала, ответила девчонка. Вчера на постоялый двор пришла женщина. Нашла меня, показала записку от тебя. Описала ситуацию, дала много денег и две записки. Тебе и Добрану. Сказала, что вас выведут из города на рассвете и отпустят не раньше, чем вы покинете земли удела, потому что в его пределах за вас несет ответственность Гордовский дом братства, а граница удела вон по той реке проходит. Я совсем рано сюда пришла, в кустах спряталась, откуда мост хорошо видно. Думала, как вы реку пересечете, идти за вами, пока вас не отпустит, а оно все совсем по-другому вышло. А лук у тебя откуда? Купила вчера вечером. И видишь, не зря, однозначно не зря, согласился я. Но зачем ты его купила? Ты же не знала, что на меня нападут. А как в дороге без оружия? Удивилась Ясна. А если Мрагон опять встретится или псы дикие? Или ты все время собираешься палку с диким огнем с собой таскать? Но почему именно лук? Потому что я умею хорошо из него стрелять. Отец очень любил охоту с луком. А у Лютогоста руки кривые, он с пяти шагов в корову не попадет. Вот я и научилась стрелять, чтобы отца порадовать. Ну и брата позлить. Видел бы ты его лицо, когда я на охоте грызнеца с первой стрелы укладывала. Кто такой грызнец, я не знал, но полученная информация меня впечатлила. А Ясна сначала улыбнулась, вспомнив, как досаждала брату, а затем ее глаза предательски заблестели, и она добавила: «Мне очень нравилось ездить с отцом на охоту». А потом она заплакала и уткнулась лицом мне в грудь. Я приобнял юную крепинскую княгиню и сказал: «Все будет хорошо, мы дойдем до твоего дяди, и все будет хорошо». «Все будет хорошо, когда я отомщу за отца», — всхлипывая, произнесла Ясна и еще сильнее прижалась ко мне. «А я отомщу». Глава 23. Эпилог. Ясна захватила с собой все мои вещи, что я оставил на постоялом дворе, в том числе огниво с трутом, зелье из сока светолиста, но главное — карту. И первое, что я сделал после того, как юная княгиня перевязала мне раны, помазав их перед этим зельем, развернул эту карту и определил наше местоположение. Как оказалось, мы не дошли до путевого стана всего 2-3 версты, то есть, примерно 3-4 километра. Это означало, что где-то через час мы должны были до него добраться, а максимум через 2 у станового, который явно предупрежден о важных гостях, должны были возникнуть вопросы, и он сообщил бы в гардов, что мы не пришли, гонцом на гусаке или при помощи лазурника, то есть, часа через 3-4 нас должны были начать искать. Мы, конечно, прикопали тела бордовых плащей в роще, благо торфяная почва позволяла это сделать подручными средствами и руками, без лопат, но скорее, потому, что не хотелось бросать их на растерзание зверям, все же это были люди, и, возможно, в глубине души даже хорошие по меркам этого мира, несмотря на то, что выполняли плохую работу. А вот надеяться, что их не найдут, не стоило, огневики знали, где искать, а прочесать рощу с собаками – дело максимум одного часа. Впрочем, даже если бы и не нашли, план перехват это никак не отменяло, поэтому стоило уходить с дороги как можно быстрее, разумеется, в лес, где нас стали бы искать в последнюю очередь, да и отдохнуть надо было, ведь мы все испытали нешуточный стресс, и мысли привести в порядок, и решить, что делать дальше. Перед тем, как предать тела огневиков земле, я их обыскал. У старшего в привязанном к поясу мешке нашел какой-то документ на непонятном языке, украшенный большой печатью с изображением рун. Это могло быть что угодно, от важного письма до пропуска вездехода. На всякий случай я забрал его с собой, а на шее у этого огневика я обнаружил странный амулет в виде розового кристалла с алой серединой. Если долго на этот кристалл смотреть, казалось, что сердцевина его пульсирует. Штука была явно ценная, и мне очень хотелось забрать ее с собой, но я не рискнул, потому как это вполне мог быть местный магический аналог ГПС-маячка. По этой же причине, вдруг это маячок, я не стал его оставлять на огневике. Разбивать тоже не рискнул, выбросил в речку. Обыск второго и третьего бордового плаща ничего интересного не дал, но у каждого на поясе был кинжал, и мы все три забрали, штука нужная в дороге. А еще я взял себе меч старшего, он, на мой взгляд, был самым лучшим. И поскольку эти парни принимали участие в уничтожении моей одежды, я позволил себе забрать у одного из них порты для себя и все три кафтана. Один опять же для меня, пусть они и форменные, но кто меня увидит в лесу или ночью на дороге? Я очень надеялся, что никто. А перед заходом в населенный пункт кафтан можно было снять. Без него и плаща никто бы не обратил внимания, что у бедолаги в рваной рубахе штаны похожи на те, что носят огневики низшего звена. Второй кафтан взял для Добрана. Ночью прохладно, в дырявом рубище ему идти по дороге не вариант. А третий – подстелить Ясне или мальчишке, когда будут спать на земле. Затем мы вернулись на дорогу, прошли по ней метров 500 и свернули в сторону леса. Дошли до него быстро и углубились в чащу примерно на километр, чтобы уж точно нас и наш костер не было заметно со стороны полей. Я выбрал подходящую полянку и принялся разводить огонь. Добран с интересом наблюдал за моими действиями, а Ясна спросила: «Это обязательно? А зверей как отгонять?» Ответил я вопросом на вопрос: «У тебя есть меч, у меня лук. Этим мы камнерога, в случае чего, сможем разве что рассмешить. Но ведь ты однажды пришиб камнерога мечом, ты же сам рассказывал. Еще я тебе рассказывал, что перед этим его два чаровника и дружинник вымотали при помощи сгорников и чар от посоха. И мне ужасно повезло подобраться к камнерогу сзади и ударить в слабое место. Поэтому мы не будем рассчитывать на лук и меч, а разведем костер». Ясна вздохнула и больше ничего не сказала. Я развел огонь и сразу же подготовил пару факелов на случай выхода зверей, после чего обратился к Добрану, который наблюдал за моими действиями не мигая. «Не бойся, ты же после всего, что с нами произошло, понимаешь, что не существует никакой скверны дикого огня, что это придумали огневики, чтобы пугать людей и заставлять их делать то, что нужно братству». «Понимаю», — ответил мальчишка, — «но все равно страшно. Еще бы тебе не было страшно, ты пожар перенес. Но вы должны понять, огонь сам по себе нам не враг и не друг, как и вода, например. Вот мы не можем без воды, нам пить нужно, вода для нас, друг, когда она спасает нас от жажды. Но при этом в реке можно утонуть, и в этом случае вода становится нам врагом. Но не потому, что она плохая, а потому что не надо лезть в реку, если не умеешь плавать. Еще в реке живут глубинники», — заметил Добран. «И это тоже», — согласился я. «И с огнем такая же история. Он может быть нам другом, отгонять зверей, согревать нас холодной ночью, а может, врагом, если его пустить в дом и дать там разойтись. За огнем нужен глаз да глаз, но бояться его не нужно. Его надо использовать. Все равно страшно», — вздохнув, сказал мальчишка. «Ничего, привыкнешь. Главное, никому и никогда не рассказывай, что я в лесу разводил костер, а ты возле него сидел. Ты знаешь, что за это бывает?» «Знаю». Я подкинул в огонь пару веток и обратился к Ясне. «Ты говорила, что мать Добрана передала тебе какие-то письма, где они?» «И деньги», — сказала крепинская княгиня, доставая из заплечного мешка большой кожаный кошель и передавая его мне. «Сколько здесь?» — поинтересовался я, взвесив довольно тяжелый кошель на ладони. «Было 150 печатей», — ответила Ясна. «Но часть я уже потратила. Пусть деньги лежат у тебя, сказал я, возвращая кошель. «Отсчитай мне печати 30 на всякий случай, и хватит. Но я останусь у дяди, а тебе потом идти дальше. Вот потом и отдашь, а пока пусть у тебя будут. Так оно надежнее». Девчонка отсчитала 30 печатей и отдала их мне, после чего вернула кошель в свой мешок, а я сложил полученные деньги в свой и сказал: «Письма давай». Ясна достала из мешка два письма. Одно протянула мне, второе – Добрану. Я забрал свое, развернул и принялся читать. «Прозор, если к тебе попало это письмо, значит, вас с Добраном отпустили, и ты встретился с братом. Вести Добрана за границу девятикнижья не нужно. Отведи его к моему отцу, дальше уже он позаботится о внуке. Мой отец живет в Полынске. Денег, что я дала твоему брату, хватит на дорогу с большим запасом. Все, что останется, твое вознаграждение. Тепла и света вам в пути». После этого обращения был написан подробный адрес дома отца Велимира и его имя. Я протянул письмо Ясне, чтобы не пересказывать. Та прочла его и молча вернула мне. Оторвав кусок с адресом, я положил его в свой мешок, а само письмо бросил в огонь. Посмотрел на мальчишку. Тот про себя, явно по слогам и с трудом, но дочитывал. Справившись с этой задачей, он протянул письмо мне и сказал: «Мама велела показать его тебе». Я удивился, взял листок и принялся читать. «Сынок, во всем слушай Прозора. Он отведет тебя к дедушке Балираду. Дедушка о тебе позаботится. Мы с папой очень любим тебя. Мы еще обязательно увидимся. Мама, покажи это письмо Прозору. Там какое-то важное дополнение к плану», — поинтересовалась Ясна. «Нет», — ответил я. «Это письмо матери к сыну. Просто она решила, что мне стоит его прочитать». «Зачем?» «Наверное, чтобы я не подумал, что она сообщила Добрану информацию, которая может навредить мне». Ясна понимающе кивнула и спросила: «Значит, мы теперь отправляемся в Полынск?» Я не стал сразу отвечать. Сначала развернул карту, нашел на ней город, где жил дед Добрана, а потом сказал: «Нет, мы отправимся туда же, куда и шли, в Грозовец». «А как же письмо?» – удивилась Ясна. «В нем не сказано, каким маршрутом я должен отвезти Добрана к деду», — ответил я. «И даже если бы что-то подобное там было, мне решать, как идти. А я решил сначала отвезти тебя к дяде. Но я могу тебе помочь», — воскликнула крепинская княгиня. «Ты же видел, как я стреляю из лука». «Не спорю, стреляешь ты хорошо», — согласился я. «Но посмотри на карту. Грозовец ближе. Идти через него в Полынск намного логичнее, чем наоборот. К тому же огневики не знают, что ты со мной, и это хорошо. Тебе хватит проблем со Станиславом, проблемы с братством тебе точно ни к чему. И это вторая причина, почему мы должны с тобой расстаться как можно быстрее. Не факт, что я вообще пойду в ближайшее время в Полынск. Почему? Потому что меня там ждут. Огневики не идиоты, первым делом они возьмут под контроль места, куда мы с Добраном можем сунуться после побега. И дом его дедушки в списке этих мест будет стоять первым». У Ясны вопросов больше не было, а вот у меня имелись. И я надеялся, что мальчишка поможет мне найти ответы хотя бы на часть из них. «Добран», — обратился я к пацану, — «тебе не кажется странным, что огневики пошли на такие совершенно дикие вещи, чтобы заполучить тебя? Твой отец ведь не последний человек в городе, а они так ужасно с ним поступили. Ладно, осудили тебя, тут они хотя бы сделали видимость, что действуют по закону и борются со скверной. Но взять с твоих родителей деньги за твою свободу, а потом пытаться тебя украсть, это уже перебор, как по мне. Неужели у огневиков настолько не хватает способных?» «Мама говорила, что способных очень мало», — ответил Добран. «Но мы никогда не думали, что огневики попытаются меня выкрасть. А как они вообще прознали о том, что ты рыжий?» «Они всегда знали. Когда я был маленьким, кто-то из дворовых заметил и донес им. Но с огневиками из-за этого проблем не было. Мы красили волосы, чтобы люди не пугались. Рыжих ведь не любят, могут и пришибить со страху. Что ж, вот вам еще одно доказательство, что не существует никакой скверны у рыжих», — заметил я. «Иначе огневики не закрывали бы глаза на твой цвет волос столько лет. Но только странно получается. Они всегда знали вашу тайну, а выкрасть тебя решили только сейчас, да еще и таким способом. Что-то здесь не так. Может, раньше не имело смысла», — предположила Ясна. «Не могли же они его в 5 или 7 лет заставить делать запасы. А сейчас, думаешь, самое время? Тебе сколько?» Второй вопрос я адресовал Добрану. «11», — ответил мальчишка. «А ты, вообще, можешь сделать этот запас? Неужели прям все до единого рыжие, способные? А то, может, вообще зря на тебя такая охота идет. Я вот припоминаю, видел рыжих и на улицах, и среди дружинников, и никто их не пугался. То другие рыжие, не настоящие», — пояснила мне Ясна. «У них русый оттенок волос может быть или черный, или еще какой-нибудь. У способных волосы, цвета меди, красные, как огонь. Неужели цвет волос определяет способность к чаровничеству?» — удивился я. «Или там обратная связь? Способность делает волосы такими?» В ответ Ясна и Добран лишь пожали плечами. «Ты хоть раз пробовал запас сделать?» — спросил я у мальчишки. «Я не мог попробовать», — ответил тот. «Я же не знаю, как это делать, меня никто не учил. Но если научит, смогу. Еще я слышала, что запас нельзя сделать где попало», — добавила Ясна. «Нужно особое место, где чары особенно активны. Там, говорят, все пропитано особой силой. И воздух, и вода, и земля. Вот из этой силы запасы и делают». «Понятно», — сказал я, — «что ничего не понятно». Возникла небольшая пауза, и я уже хотел переводить разговор на другую тему, как вдруг Добран неожиданно заявил. «Меня зимой возили в Браноборск, в Дом Братства. Зачем?» — поинтересовался я. «Гордовский удельник сказал, что меня должен осмотреть княжий верховник и решить, не опасен ли я. Сказал, что так положено. Но раз они тебя потом отпустили домой, то, видимо, решили, что не опасен». Добран кивнул, помолчал, а потом добавил. «Меня там не только верховник смотрел, а еще страшный дядька с красными глазами. Тоже огневик, да, и его все боялись, даже верховник. Этот дядька долго смотрел на меня, ладонь к голове приставил, мне от этого плохо стало. А потом он сказал, что все со мной нормально, и я не опасный, и мы вернулись домой. А через полгода они устроили вот это все», — резюмировал я. Мальчишка грустно вздохнул и снова кивнул. А я призадумался. Огневики, как никто другой, знали, что скверны у Добрана нет, но они тем не менее повезли пацана в столицу княжества, чтобы показать какому-то влиятельному чаровнику, которого, по словам Добрана, даже княжий верховник побаивался. И дело тут явно было не в способности мальчишки делать запасы. Возможно, ценность этого парня была в другом. И большая ценность, раз огневики устроили такую постановку, чтобы его заполучить. А я спутал им все карты. Еще и троих бойцов убил. Да уж, если конфликт со Станиславом мог перейти в режим велотекущего, а то и вовсе затухнуть после того, как я доберусь до дома, то огневики – другой случай. Братство истинного огня так просто не отступит, это я прекрасно понимал. Хотя, на самом деле, не будь братство чаровников в этом мире самой грозной и всемогущей силой, мы бы еще поспорили на тему, кто виноват и насколько. Ведь я защищался. У меня не было вариантов ни убить тех, кто на меня напал. А вот огневики нарушили договоренность. Это был натуральный беспредел, взять с отца Добрана деньги за мое освобождение, а потом попытаться меня убить, зная еще при этом, чей я сын, да и похищение мальчишки, беспредел. Так что я был в своем праве, когда защищался. Но кого это, вообще, волновало? Если меня приговорили к сожжению в магическом огне вообще ни за что, то за убийство трех огневиков даже страшно представить, что могли бы присудить. Но это если поймают, конечно. Я прекрасно понимал, что судить меня, когда я доберусь до Велиграда, будет намного труднее, если вообще возможно. Но это я. А вот как быть с Добраном? Я осознавал, что единственная возможность как-то примириться с огневиками и уладить конфликт, это отдать им мальчишку. Впрочем, даже для этого нужно было сначала добраться до Велиграда, предстать перед отцом и уже потом действовать под его прикрытием. При любом другом моем контакте с огневиками они бы просто меня ликвидировали. Я уже понял, что для их братства это предпочтительный способ решения проблем. Но все же главной проблемой было не добраться до дома. Главное, я не хотел отдавать мальчишку. И не просто не хотел, я не мог его отдать. Ведь одно дело, если у Добрана есть какая-то сверхспособность, и ее хотели развить, сделав пацана огневиком, и совсем другое, если его хотели принести в жертву в процессе проведения какого-нибудь ритуала. Второе, конечно, было маловероятно, но с другой стороны, а зачем тогда его тайно выкрадывать? При первом варианте огневики вполне могли бы объяснить родителям мальчишки свои планы. Возможно, был еще и третий, но опять же, тот факт, что ради него огневики сожгли дом гордовского посадника, а самого его потом цинично обманули, наводил на очень нехорошие мысли. А еще мне очень не хотелось доставлять проблем отцу. Одно дело, помощь Есне. Велиградскому князю явно плевать на обиду Станислава, особенно после того, как тот привел свою дружину вместе со Станимиром к стенам Велиграда. И совсем другое, конфликт с огневиками. Те и так-то не шибко отца любили, раз прислали Зверослова с Камнерогом на помощь Златоярскому князю, а тут я подкину дровишек в пламя конфликта. Да уж, та еще ситуация. Но отдать мальчишку я не мог. Смотрел на него, ровесника моего Мишки, и понимал, что этого паренька, сидящего с испуганным лицом у костра, я упырям огневикам не отдам. Да, по меркам этого мира я поступал глупо, но я вырос в другом, не менее диком и жестоком, но все же другом. И я сам был другим, и меняться не собирался, потому что тогда я просто перестал бы быть собой. У меня было новое тело, новое имя, новая жизнь. Из старого, только воспоминания о прошлой жизни в другом мире и еще что-то, что заставило меня вернуться за Ясной, что отправило в горящий дом спасать Добрана. И я чувствовал, если отдам мальчишку огневикам, это что-то исчезнет, и я навсегда превращусь во Владимира. Возможно, это и не так уж плохо, но я очень хотел остаться собой, и я верил, что выход есть. В той прошлой жизни не раз, спасая людей, я вбегал в горящие здания с обрушивающимися на глазах перекрытиями и не представлял, как буду из него выбираться. Но я не мог не войти, ведь там ждали помощи, и я всегда верил, что мы выйдем. Я подкинул в костер еще несколько больших веток и сказал: «Ладно, давайте ложиться спать, укладывайтесь поближе к огню, возле него и теплее, и безопаснее, и травы на землю можете набросать, чтобы помягче было». Добран тут же принялся рвать траву и сооружать себе спальное место, а Ясна, вздохнув, произнесла: «Спать совсем не хочется, надо выспаться», — сказал я, — «нам идти всю ночь, и желательно быстрым шагом». Крепинская княгиня снова вздохнула, а потом вдруг потянулась рукой к костру. Она взялась за необъятый пламенем край одной из веток и вытащила ее из костра, осторожно приблизила к лицу, всмотрелась в огонь, затем осторожно поднесла к племени руку. «Ну что?» — спросил я. «Не страшно?» «Страшно», — ответила Ясна, — «но завораживает». Так мы и сидели. Юная княгиня смотрела на огонь, я на нее. Добран тем временем соорудил себе спальное место и улегся. «Владимир, как ты думаешь?» — спросила через какое-то время Ясна. «Что нас ждет впереди?» «Не знаю, что ждет», — честно ответил я. «Но мы должны верить, что все будет хорошо. И тогда все будет хорошо, тогда мы будем делать для этого все возможное».